На другой день ее хоронили. Я послал ожерелье из Гордении и поехал в Фенераль-бюро, где были назначены похороны. В большом, похожем на католический собор, сводчатом зале собрался весь Голливуд. Артисты, писатели, художники, директора, все, кто был так или иначе связан с деятельностью ее мужа, пришли отдать М последний долг. Люди разместились на дубовых скамьях и тихо разговаривали, обсуждая происшедшее. Перед нами было что-то вроде сцены или эстрады, задернутой толстой бархатной занавесью. Минут через 10 раздался удар гонга, занавес раздвинулся, и перед моими глазами предстала живая покойница. Она сидела, положив ногу на ногу на табуретке, за стойкой бара и держала в руке бокал. Сзади стоял живой бармен и наливал что-то в коктейльницу. Она была причесана, нарумянина, напудрена, в длинном вечернем платье, с широко открытыми глазами и улыбалась страшной, неживой улыбкой. На ее шее было мое ожерелье. Я окаменел от ужаса. Потом, много позже, мои друзья объяснили мне, что в Америке, когда похоронное бюро берется за похороны, оно спрашивает родственников, в каком виде вы хотели бы видеть покойницу в последний раз. Если женщина была хозяйкой, ее показывают в домашней обстановке. Если она была хорошей матерью и любила детей, в детской и так далее. В данном случае киномагнат, привыкший видеть свою жену всегда за стойкой бара, хотел, чтобы именно в таком виде предстала она перед ним в последний раз. Была мертвая тишина, и вдруг с хоров полились звуки музыки. Оркестр, приглашенный из ее любимого ресторана, играл любимые вещи покойницы. Сперва очи черные, потом две гитары и, наконец, фокстроты. Через несколько минут появились лакеи, которые разносили гостям на подносах ее любимый коктейль и сандвичи. «Танцуйте, танцуйте!» — истерически выкрикивал ее муж. «Она так любила танцы!» Между прочим, кладбище в Голливуде, наверное, самое красивое в мире. Оно представляет собой огромный парк с газонами, весь в цветах и редчайших деревьях, без единого креста или памятника. Каждая могила имеет только небольшую бронзовую доску, чуть наклонно вкопанную в землю, с именем покойника и больше ничего. Вокруг цветы, плакучие ивы, пальмы. Если не присматриваться к газонам, то кажется, что это просто парк для публики. Там похоронены все экранные звезды, в свое время ушедшие из жизни. Я видел могилы Барбары Ламмер, Рудольфа Валентино, Дугласа Фербенкса и других. Звезды живут в самой дорогой части Голливуда, Беверли-Хилл. Там у них собственные или снятые в наем роскошные виллы. Так полагается для рекламы. Положение обязывает, и жить поскромнее звезда не имеет права. У нее должна быть роскошная машина, собственные секретари, горничные, заведующие рекламой и прочее. Но фильмовый век такой звезды довольно короток. 5-6 лет, и она уже сходит со сцены. За небольшим исключением никто из них не превышает этого срока. Правда, за это время она получает бешеные гонорары, но на представительство уходит тоже бешеная сумма денег. Поэтому очень немногим удается накопить денег и обеспечить свое будущее. Я видел немало потухших звезд, которые нуждались. В Голливуде очень много красивых женщин, но и красивых мужчин не меньше. Все эти люди наехали сюда из разных стран в надежде на счастье, но счастье, к счастью, надо красться, зубы сжав и притушив огни, потому что знает счастье, что всегда гоняются за ним, как говорит шанхайская поэтесса Лариса Андерсон. Счастье улыбается очень редко и очень немногим. В Голливуде трудно поймать шанс. Все крупные роли играют звезды. Почти все они — жены или подруги продюсеров, директоров. фильмовых магнатов или режиссеров –